Глава 61. Ярмарка. «Платье?» — тихо переспросила я, но мой вопрос остался без ответа. Вместо этого мадам Развертье сняла очки, придерживая их за тонкую оправу и взмахом руки призвала мирную ленту. «Подними руки!» — мягко попросила она, и я растерянно подчинилась. Всего пара минут. Эльфийка отступила, записывая что-то в небольшую тетрадь в кожаном переплете. Наверняка это были размеры. Но снова задавать этот вопрос я не рискнула. «Все будет готово к следующей неделе, Лерт», — с улыбкой сказала она, обращаясь к Василиску. «Я пришлю его магической почтой». «Спасибо, тетушка». При упоминании родственной связи мои глаза удивленно округлились. К счастью, эта реакция осталась незамеченной. Они были слишком увлечены семейным разговором. «Не благодари!» — отмахнулась она, скрывая улыбку. «Разве я могла отказать единственному племяннику?» Магистр сделал несколько шагов. Поблагодарил мадам Развертье за помощь. Я растерянно поступила так же. И вскоре мы покинули необычную лавку. Оказавшись снаружи, я наконец вдохнула полной грудью, ощущая, как с меня спадает чувство оцепенения. Я окликнула идущего впереди Василиска. «Магистр?» Одно слово, и оборачивается самым невозмутимым выражением лица. «Объяснитесь, пожалуйста, что только что произошло?» «Очевидно, с вас сняли мерки для платья», — мягко ответил он, вызывая во мне волну раздражения, но я ее подавила. Вежливость превыше всего. «Почему вы не предупредили? Я не была к этому готова, и мне неловко, что всем занимается ваша тетушка. Кстати говоря, сколько я буду должна за работу?» Но Василиск только хмуро поджал губы и отвернулся. Вопреки здравому смыслу, я почувствовала укол вины. «Но я ведь не виновата. Мы не так близки, чтобы я могла принимать такие подарки». «Вы сказали, что не успели купить все необходимое. Мадам Развертье – лучшая швея в столице, но берет заказы только в первый день ярмарки. Поэтому я решил воспользоваться родственными связями, чтобы помочь вам. Но если это вызывает у вас беспокойство...» «Нет-нет, что вы...» «Спасибо, просто я просто очень сильно удивилась». Мне стало стыдно за свои слова. Оказалось, магистр просто хотел помочь, а я себе уже придумала всякого. Но, к счастью, он не держал обиды. «Это ерунда. И не беспокойтесь о деньгах, Лелия. Считайте это компенсацией за то, что мой браслет все еще на вашей руке». И прежде чем я успела возразить, он указал на фонтан. Не успела я опомниться, как мы вновь оказались на площади, в двух шагах от портала. «Уже полдень. Скоро прибудут ваши друзья. Думаю, вам следует поторопиться». «А как же вы?» — спросила я и тут же прикусила губу. «Ну что за напасть? Почему при взгляде на него меня тут же тянет сказать что-нибудь глупое?» «У меня все еще есть дела. Но если понадобится, вам достаточно коснуться браслета и назвать мое имя. Удачи, Лелия. Постарайтесь сегодня не опаздывать». Последнее слово было сказано с улыбкой. И стоило мне отвернуться всего на миг, как магистр и след простыл. Зато, как он и сказал, появились друзья. Джулия нахмурилась, а Талия тут же бросилась меня обнимать. «Лия, мы так волновались, когда поняли, что ты не вернулась в академию!» «Со мной все хорошо», — успокоила я ее. Магистр нашел меня и приютил на ночь. Девочки ошарашенно переглянулись и удивленно уставились на меня. «Приютил?» — переспросила Талия, выпучив глаза. «То есть как?» «На ночь?» — вторила и Джулия. Я пожала плечами. «Да, мы не могли вернуться в академию после захода солнца. А потом и вовсе началась гроза. Так что магистр выделил мне комнату в своем доме. Если бы не он, мне бы пришлось ночевать в трактире. Или того хуже. То есть, ничего не было? Девочки облегченно выдохнули, а я кивнула, не до конца понимая, к чему они клонят. А затем густо покраснела. «Конечно, конечно, ничего не было! Ничего!» По слогам ответила я, чувствуя, как смущение сменяется возмущением. «Девочки, как вы вообще могли подумать о таком?» «А что такого?» Пожав плечами, ответила Джулия. «Он мужчина, и явно к тебе неравнодушен. Ты, судя по всему, тоже в него влюблена». Слова подруги застали меня врасплох. Тали же тоже густо покраснела и промолчала. «Он же магистр!» Возмутилась я, но в словах подруги была доля правды. Вот только от этого не было легче. «Любовь не константа, полюбишь и магистра!» Отшутилась она, за что поймала мой хмурый взгляд. «А если серьезно ли я? Не все ли равно, кто он? А вдруг судьба? Мы же видим, как вы друг на друга смотрите. И потом, он не намного старше тебя». Вздохнув, я присела на край фонтана. Подруги заняли место по бокам от меня, глядя на снующих мимо торговцев и покупателей со всех уголков земли. «Хорошо все-таки, что солнышко выглянуло!» С улыбкой заметила Талия, покачивая в воздухе ногой. А затем и вовсе поднялась, оборачиваясь к нам. «А давайте гулять! Мы вчера столько всего не посмотрели, а?» «Давайте!» Поддержала Джулия, делая от фонтана пару шагов. «Не зря ведь в город вышли!» «И то верно!» Согласилась я, поднимаясь на ноги вслед за подругами. Я как раз собиралась заглянуть в одну книжную лавку. «Книжки — это хорошо!» Одобрительно кивнула Джулия. «Может, и для нас там что-нибудь найдется?» Последним я ни капельки не сомневалась. В той лавке я почувствовала, что обязательно найду что-то невероятное. И не ошиблась. Старичок меня не забыл. И был рад тому, что я пришла с подругами. Но когда мы вежливо поздоровались и спросили разрешения осмотреться, он только покачал головой, заставив нас в замешательстве переглянуться. «Я знал, что вы вернетесь», — с улыбкой сказал он, достав из-за деревянной стойки три фолианта. Серебряный, красный и зеленый. Первый старичок передал мне. Второй — Талия. А третий — Джулия. И если сперва мы ничего не понимали, то, смотревшись в них... «У вас дар предвидения?» — одновременно спросили мы, на что получили довольный кивок. «Знал, что вы спросите», — ответил он и затем добавил. «И у одной из вас тоже. Дар еще не проснулся до конца, но вскоре вы научитесь им пользоваться». Старичок окинул меня внимательным взглядом, а затем вновь улыбнулся. «А пока?» Он хлопнул в ладоши и растворился вместе с лавкой. И если бы не фолианты в наших руках, мы бы решили, что нам все привиделось.